Преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкая. Преподобная Ефросиния до крещения называлась Предиславой и была дочерью Святослава Георгия Всеволодовича, князя Полоцкого, правнука святого равноапостольного князя Владимира. Сия княжна по крещении своем с юных лет посвятила себя изучению и познанию священного писания и писаний отеческих. Везде распространялись вести о ее премудрости и красоте, но умудренная свыше она отвергла все блага мира, отдав себя, постригшись в монашество, на служение Богу. Ефросиния жила сперва при Софийской церкви в Полоцке, списывая священные книги и разделяя полученную за это мзду с нищими. Потом переселилась она близ Полоцка на сельцо, где соорудила каменную церковь и до ныне существующую, и учредила женский монастырь, куда поступила в монашество и родная сестра ее Горислава, в инокинях Евдокия, а также одна двоюродная сестра и две племянницы. Потом соорудила другую каменную церковь Пресвятой Богородицы и основала при ней мужской монастырь, в который пожертвовала присланную ей от императора Константинопольского Мануила и патриарха икону Пресвятой Богородицы, писанную евангелистом Лукой и находившуюся в Эфесе. Желая посетить святые места, Ефросиния с братом своим Давидом отправилась в Палестину. И, поклонившись там гробу Господню и прочим святыням, она молила Господа, да сподобит ее скончать дни свои в Иерусалиме. Господь услышал ее молитвы. Она переселилась в вечные обители святых 1170 года 23 мая и погребена в общежительном Иерусалимском монастыре преподобного Феодосия в храме Пресвятой Богородицы. При завоевании Иерусалима Саладином нетленные мощи ее были перенесены в Киев и положены в пещере преподобного Феодосия. Память ее совершается 23 мая.